Мученицы Параскеви Пятницы. Молитва первая. О святая и преблаженная мученица Христова, Параскево! Красото девическое, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцала, премудрых удивления, веры христианские хранительницы, идольские льсти обличительницы, Евангелие Божественного Поборницы, заповеди Господних Ревнительницы, сподобльшаяся прийти ко пристанищу вечного покоя и в чертозе жениха Твоего, Христа Бога, светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная. Молим Тя, святая мученица, буди о нас печальница ко Христу Богу. Его же преблаженнейшим зрением присно веселитеся, моли всемилостивого, и же словом очи слепым отверзи, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных. Разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших. И спроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очисем нашим. Просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочестным сладкое зрение. О великая угодница Божия! О мужественнейшая Деву, о крепкая мученица святая Параскеву! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницах. Ускори на помощь нам, ибо зело немощны есмы. Моли Господа, чистая девица, моли милосердого, святая мученица, моли жениха твоего, непорочная Христова невесту. Да твоими молитвами пособствоваши, мрака же греховного избывши, во свете истинные веры и деяний божественных, внидим во свет вечный дней вечернего, во град веселия присного, в нем же ты ныне светло блистаешь славою и весельем бесконечным, славословяще и воспевающе со всеми небесными силами тресвятительное единое божество Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Святая невеста Христова, многострадальная мученица Параскеву. Вемы яко от юности твоей я, ты всею душею твоею и всем сердцем твоим возлюбила еси царя славы, Христа Спасителя, и ему единому уневестилася еси, раздавши имение твоя неимущим и бедным. Ты силою благочестия твоего, твоим целомудрием и праведностью, яко лучами солнечными, просияла еси. Живши свято среди неверных и безбоязненно проповедавши им Христа Бога. Ты, одни юности твоей я, наученная твоими родителями, всегда благоговейно чествовала дни искупительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Его же ради и сама добровольно пострадала еси. Ты, десницею ангела Божия от неисцельных ран, дивно исцеленная, и восприявшая неизреченную светлость, изумила еси неверных мучителей. Ты, именем Господа нашего Иисуса Христа, и силою молитвы Твоею в капище языческом всех идолов долу повергши. Прах сокрушила еси я. Ты, опаляемая свещами, единою молитвою Твоею ко всесильному Господу, угасила еси огонь естественный. И тем же пламенем, чудесней возженным через ангела Божия, попаливши неистовых беззаконников, мног народ привела еси к познанию истинного Бога. Ты, во славу Господа, приявши мечное главы Твоея усечения от мучителей, доблественно скончала еси страдальчески Твой подвиг, возшедши душею Твоею на небеса. В чертог вожделенного Твоего жениха Христа, Царя Славы, радостно средшего Тя сим небесным гласом. Радуйтесь, праведнее, яко мученица Параскева увенчася. Тем же и мы днесь приветствуем Тя, многострадальная и взирающая на святую Твою икону, с умилением вопием Ти, всечестная Параскеву. Вемы, яко велие имаше дерзновение ко Господу. Умоли оба Его человеколюбца и о нас с предстоящих и молящихся Ти. Да подаст Он и нам, яко же Тебе, терпение и благодушие в бедах и скорбных обстояниях, да дарует Он ходатайством Твоим и заступлением радостное, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешание возлюбленному нашему Отечеству. Да ниспослет святое свое благословение и мир. И всем православным христианам да подаст Твоими святыми молитвами утверждение в вере, благочестии и святости, приспияние же в христианской любви и всякой добродетели, да очистит нас, грешных, от всякие скверны и порока, да оградит нас святыми своими ангелами, да заступит, сохранит и помилует всех святою своею благодатью и соделает наследниками и причастниками небесного своего царствия. Итако, улучивши спасение Твоими святыми молитвами, предстательством и заступлением, всеславная невеста Христова Параскеву, прославим все пречистое и великолепое имя дивного во святых, своих истинного Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.